Глава 613. Четвёртый мир. «Хотелось бы, чтобы провал был поглубже», – размышлял Манхао с жадным блеском в глазах. «Было бы здорово, если спуск занял ещё 9-10 дней». Кроме целой кучи разномастных магических предметов, его бездонные сумки практически ничего не было. По мнению Манхао, большинство из них были совершенно бесполезными, в сумке имелись сокровища, лежащие там ещё со времён стадии конденсации Ци. Манхао никак не мог заставить себя с ними расстаться. Во времена его бедной молодости трата даже одного лишнего духовного камня превращалась для него в настоящую трагедию. Эти магические предметы стоили по несколько дюжин духовных камней. Как он мог заставить себя их выбросить? Много лет он пытался найти способ, куда бы их пристроить. Чёрные земли и западная пустыня оказались бесплотными и бедными землями, поэтому такого рода предметы продолжали копиться в его бездонной сумке. Содержимое его бездонной сумки было способно удивить кого угодно. Внутри в полнейшем хаосе лежала целая куча вещей. Всё-таки это были пожитки Манхао. Каждый раз, как у него заканчивались духовные камни, горы барахла внутри немного притупляли печаль, которая всегда одолевала его, когда кончались деньги. И вот сейчас, к его несказанной радости, ему представился поистине редкий шанс. Практики с кислыми минами раскупали его добро, словно горячие пирожки. Манхао не особо волновался, что они могут отказаться платить по счетам. Эти люди являлись избранными и детьми Дао различных великих сект и кланов. Они не испытывали недостатка духовных камней, к тому же их ещё связывал Дао-обет. Они не станут рисковать культивацией из-за денег. Сейчас Манхао висел на лиане рядом с практиком из Северных Пустошей. Тот с покрасневшими глазами смотрел на Манхао, сжимая в руках маленький блестящий меч. «Чтоб тебя!» – в ярости вскричал он. «Манхао, это же предмет стадии конденсации Ци! Ты имеешь наглость просить за этот мусор 10 000 духовных камней? Я бы даже 10 духовных камней за него не дал! Мошенник!» «Да, посмотрите на это! Это магический предмет для практиков стадии возведения основания! Ты затребовал за него 20 000, а значит мне придётся вернуть 100 000 духовных камней!» «Гляньте на этот веер! У него выломано несколько секций! Какого чёрта? Может, это и магический предмет стадии создания ядра? Но тебе хватило наглости содрать с меня целых 50 000 за этот мусор! Может, просто ограбишь меня? К чему такие сложности?» На возмущение толпы Манхао лишь недоумённо заморгал. «Для вас это может быть и мусор», — холодно сказал он. «Но вы даже не представляете, сколько крови и пота мне пришлось пролить, чтобы их добыть. Мне многие дни приходилось обходиться без еды и воды, только чтобы добыть их. Если они вам не нужны, тогда можете их вернуть. К сожалению, тогда я буду вынужден внести ваши имена в список нежелательных покупателей». Остальные буквально кипели от гнева, но им ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы и терпеть. Рассерженные люди прикладывали магические предметы к лианам, тем самым удлиняя их. В конце концов, даже члены клана Цзы начали обращаться к Манхао. Вскоре в их группе осталось всего несколько человек, которые не были должны Манхао огромное количество духовных камней. Во время спуска вниз практики с Южных Небес смотрели на Манхао так, словно хотели заплакать, но слёз, к сожалению, не было. Весь следующий день продолжался их нетерпеливый спуск. Наконец, далеко внизу они увидели свет. Похоже, они наконец-то достигли дна провала. В этот момент все должники Манхао заплакали от счастья. Только Манхао, похоже, был не рад концу их путешествия. «Эх, не провал, а ямка какая-то», — хмуро посетовал Манхао. «Был бы он хоть немного глубже, и я бы дошёл до обещанного аукциона». Он наблюдал, как остальные радостно поспешили на лианах вниз. Довольно скоро они оказались на дне провала, только вот оно оказалось куда больше, чем все его себе представляли. Провал был чем-то вроде туннеля, за пределами которого лежал гигантский мир. Бескрайний мир, даже божественное сознание не могло обнаружить, где он заканчивается. Открывшийся перед ними пейзаж ошеломил всех без исключения. Манхао прищурился и тяжело вздышал, Сюй Цин рядом с ним застыл в оцепенении, над их группой нависла полнейшая тишина. Все были слишком изумлены увиденным, чтобы разговаривать. Во все стороны раскинулась блестящая и гладкая поверхность, она чем-то напоминала зеркало. Именно она была источником света, который они видели при спуске. Если этот странный гладкий континент можно было сравнить с зеркалом, тогда группа с Южных Небес находилась за его пределами. Однако при взгляде на зеркало они видели не своё отражение, а древнее поле боя. Ко всеобщему изумлению, зеркало хранило в себе древний мир, Сложно было сказать, существовало ли это поле боя до второго мира или уже после. В любом случае, их группа сейчас смотрела на бескрайнее грандиозное поле боя. На нем в кровавой сече сошлось несметное множество практиков, небо и земля освещали яркие вспышки, отовсюду раздавался грохот взрывов. Земли покрывали трещины, во многих местах сияли ярким блеском магические барьеры, в небе сражались летающие боевые колесницы и закованные в броню практики. Вдалеке можно было разглядеть несколько гигантских драконов, а также множество демонических зверей, рассредоточенных по полю боя. Одновременно происходило сразу множество вещей. Человек взмахом руки обрушивал земли перед собой, а потом поднимал в воздух невероятное количество земли. Эта земля с немыслимой скоростью, словно комета, улетала и взрывалась где-то в небе. Другой человек сражался голыми кулаками. Звезды падали с неба, мир сжигало безжалостное пламя. Другого человека окружали миллионы магических предметов. Созданный из них ураган нес с собой смерть и разрушение, куда бы ни направился. Сам же ураган был цвета крови. Еще один человек выполнял магические пассы. Когда бы он ни направлял палец к небу, там вспыхивало множество символов, сияющих золотым светом. Они складывались в различные наполненные могущественной аурой древние слова, которые с немыслимой скоростью истребляли врагов. Другой человек крепко держал злого духа высотой в 3000 метров, на его теле то и дело проступали искривленные от боли лица, тогда как сам дух выл и презрительно взирал на поле боя. Это была грандиозная битва между двумя армиями. На одной стороне были практики, армии из несметного количества практиков, где каждый был способен на самые разрушительные божественные способности, призывать воплощение Дхармы и использовать чудовищное количество магических предметов, способных сотрясти небеса. Другой стороной конфликта были демоны, причудливые старшие демоны неба и земли. Их окутывал разъедающийся ветер, который вздымался к небу, где превращался в черные ураганы. Вдалеке стоял огромный гроб. Похоже, этот гроб упал с небес. Его окутывало разноцветное сияние, но не оно бросалось в глаза. Вокруг него парило 9 бабочек. Творящаяся чудовищная резня преследовала лишь одну цель – не позволить вражеским силам приблизиться к гробу. Именно за гроб шла такая ожесточенная борьба. Все это безумное кровопролитие было лишь ради завладения гробом. Все практики с южных небес, включая Мэнхао, парили в воздухе, изумленно взирая на мир внутри зеркала. Они стали свидетелями не только невероятного сражения, но и своими глазами увидели экспертов, способных взмахом руки сносить горы, иссушать моря, сокрушать звезды и хватать луны с помощью своих божественных способностей. Практики с планеты Южные Небеса были потрясены до глубины души. На всем поле боя было всего 3 человека, которых невозможно было игнорировать. Насколько бы яростной ни была битва, их невозможно было затмить. Они приковывали к себе взгляды с любой точки поля боя, как если бы на поле брани они были самыми могущественными владыками. Словно высокочтимые светила, на которые люди взирали с надеждой. Одним был седой практик в даосском халате с морщинистым и древним лицом. Когда бы он ни поднимал руки, вокруг начинали вращаться 2 жемчужины. Одна черная, другая белая. Позади старика раскинулось иллюзорное звездное небо, которое он призывал с помощью своей магии. Он в гордом одиночестве стоял в небе, одним своим взглядом внушая страх в сердца воинов демонического племени. Представителем племен демонов был старший демон, похожий на летучую мышь. Его глаза светились алым светом, а вокруг нее кружило 7 шаров пламени. У каждого шара был свой цвет пламени, и самое удивительное, в каждом находился деревянный меч. Этого демона окружала впечатляющая аура. Казалось, одним своим присутствием он мог заставить небо, землю и все живое пасть перед ним на колени. Манхао не мог определить культивацию этих двоих, но его дыхание было крайне прерывистым. Он не знал, верно ли все понял, но черные и белые жемчужины в руках старика напомнили ему о давнем случае. Мысленно он перенесся в государство Джао. В тот день, когда он увидел жемчужину в руках маленького тигра. Жемчужина маленького тигра и белая жемчужина в руках старика выглядели совершенно идентично. Возникшее у Мэнхао ощущение при взгляде на пилюлю старика убедили его, что это действительно была та самая жемчужина. К тому же человек в форме летучей мыши до боли напоминал демона, с которым он давно сражался. Однако гораздо важнее были деревянные мечи в 7 шарах пламени. Манхао сразу признал в них мечи, разящие бессмертных. Сейчас у него имелось 5 таких мечей, 4 оригинала и 1 копия. Но стоило Манхао посмотреть на третью фигуру, как он начал судорожно ловить ртом воздух. При виде этого человека у него закружилась голова. Это был невзрачный мужчина средних лет в белом халате с длинными волосами наполовину черными, наполовину белыми. От него не исходила аура культивации, он просто парил в воздухе, словно был запечатан. Пространство вокруг него было абсолютно спокойным и безмятежным. Демоны при взгляде на него начинали дрожать, а их демонический ци тут же выходил из-под контроля и впадал в хаос. Практики же взирали на него с нескрываемым благоговением, словно одного взгляда на него было достаточно, чтобы на них обрушивалось чудовищное давление, приводящее в упадок их культивацию. Он не принадлежал ни к одной из воюющих сторон, он парил в воздухе, как если бы являлся третьей стороной конфликта. Стороной, состоящей всего из одного человека. В руках мужчина держал серебряное копье, покрытое наслаивающейся друг на друга чешуей. Копье было не полностью серебряным, иногда чешуйки становились черными. Как только Манхао заметил копье, в его голове прогремело имя. «Демоническое оружие! Заброшенный курган!» У Манхао по-прежнему имелся дьявольский конструкт «Заброшенный курган», пускай он и практически рассеялся. Копье гудело, словно взывая к чему-то. Манхао неожиданно понял, кто этот парящий в воздухе мужчина. «Заклинатель демонов! Третьего поколения!»